Я от души радуюсь праздникам. Праздники. Каждый день праздник. Религиозные и гражданские праздники – это время общения с друзьями и размышлений о жизни. В праздники я неизменно следую своему внутреннему голосу, зная, что нахожусь в нужном месте, в нужное время и делаю то, что мне нужно. Я весело провожу время на вечеринках и праздниках. Я знаю, как развлекаться, отдавая себе отчет в своих действиях, и чувствую себя в безопасности в один и тот же вечер. Есть время смеяться и время благодарить за мои многие блага. Я устанавливаю связь со своим внутренним ребенком, и мы только вдвоем делаем что-то вместе. Покупая подарки, я с легкостью нахожу то, что мне нужно, и за цену, которую могу себе позволить, моим подаркам радуются все. В моем внутреннем доме, как и в моем внешнем доме, всегда царят мир и красота. Дом. Моя душа – это мой дом. Я дома, в моей собственной душе. Моя душа всегда со мной, где бы я ни жила. Начиная любить себя, мы осознаем, что сами обеспечиваем себя безопасным и уютным жилищем. Мы начинаем чувствовать себя как дома в нашем собственном теле. Наши дома отражают наши мысли и представления о том, чего мы заслуживаем. Если ваш дом выглядит так, словно здесь был настоящий погром, и вы в шоке, не зная, за что первым делом браться, начните с уборки одного из углов в одной из комнат. Точно так же, приступая к очистке своего разума, начните с изменения одной мысли, и в конечном счете вы приведете в порядок все. Убираясь в доме, напоминайте себе, что вы также занимаетесь и очисткой своего сознания. Я регулярно раскладываю все по полочкам в своем сознании. Домашнее хозяйство. Обычные домашние дела для меня – настоящее развлечение. Я превращаю свою работу по дому в настоящее развлечение. Я начинаю уборку в любом месте и играючи прохожу через все комнаты, выбрасывая мусор, вытирая пыль и доводя до блеска вещи, которыми дорожу. У нас всех есть целый ряд убеждений, и мы продолжаем возвращаться к ним снова и снова, как к удобному старому креслу, в котором привыкли читать. Наши жизненные ситуации всегда являются отражением наших убеждений. Некоторые из этих убеждений создают замечательные ситуации, а некоторые могут уподобиться старому креслу, с которым мы никак не можем заставить себя расстаться. Я знаю, что действительно могу избавиться от своих старых убеждений и выбрать новые, которые значительно улучшат качество моей жизни. Это как уборка квартиры. Мне ведь приходится периодически убирать в своем доме, иначе я просто не смогу в нем жить. И мне совсем не нужно при этом выбиваться из сил. Достаточно лишь поддерживать чистоту. Физически и ментально я наполняю комнаты своего дома любовью. Я Люблю смеяться. Юмор. Я шучу весьма осторожно. У нашего подсознания нет чувства юмора. Если я смеюсь над собой или высказываю в свой адрес какое-нибудь унизительное замечание, думая, что это не имеет никакого значения, я только обманываю себя, поскольку мое подсознание воспринимает мои слова всерьез и в соответствии с ними творит мою судьбу. Закон, который гласит: «Все, что я отдаю, я получаю обратно», продолжает действовать и тогда, когда я смеюсь над другими людьми, делая, в частности, унизительные замечания в отношении их национальности. Осознав это, я научилась проявлять свое чувство юмора с умом и любовью. В жизни так много причин для смеха и веселья, что нет никакой необходимости оскорблять чье-то достоинство ради того, чтобы посмеяться. Даже когда мы шутим и веселимся, мы способствуем тому, чтобы наш мир стал местом, где царит любовь и где безопасно жить. Я делюсь своей энергией и знаниями со всей жизнью. Голод. Все, что нам нужно, находится здесь. Я вижу, как закрываются двери за голодом, нищетой и страданием. Я вижу, как открываются новые двери перед справедливым распределением всех ресурсов Земли. На этой планете царит несказанное изобилие, и еды здесь более чем достаточно, чтобы досыта накормить каждого из нас. И однако люди умирают с голоду. Проблема заключается не в недостатке пищи, а в недостатке любви. Она в сознании, которое верит в неизбежность нужды, и в людях, которые убеждены, что не заслуживают в своей жизни ничего хорошего. Мы должны помогать в развитии сознания всех людей на планете. Накормить кого-то один раз – хорошо, но завтра он вновь будет голодным. Но если мы научим его, как самому ловить рыбу, он сможет обеспечить себя пропитанием до конца своих дней. Мои мысли поддерживают и укрепляют мою иммунную систему. Иммунная система. Мое тело обладает мудростью. С каждым днем мне все легче давать себе хорошую дозу безусловной любви. Я уверена, все душевные и физические болезни зависят от моих убеждений. Верю ли я, что жизнь жестокая штука, и мне в ней всегда достается наихудшее? Или, что я все равно никчемный человек, так какая разница? Если я придерживаюсь подобных убеждений, это ослабляет мою иммунную систему, которая реагирует на мои мысли и чувства и делает ее беззащитной перед любым вирусом или микробом, находящимся поблизости. Но если я верю, что жизнь полна радости, я любима, и все мои потребности удовлетворяются, моя иммунная система ощущает поддержку, и мое тело с большей легкостью побеждает болезнь. Работа над собой всегда способствует улучшению нашей жизни. Совершенствование. Каждый день я стараюсь услышать хотя бы одну новую идею, которая может помочь мне улучшить мою жизнь. Я – обыкновенное человеческое существо с необычайно сложной структурой убеждений. Я учусь любить себя, понимая, что любая из этих личных моих проблем – всего лишь внешнее проявление одной главной проблемой – недостаточной любви к себе. Работая над собой, расширяя горизонты своего мышления и изменяясь, я проявляю неизменное терпение и всячески себя поддерживаю. По мере того, как я достигаю внутренней гармонии, заметно улучшается и моя жизнь. Необходимо понять, что совсем не обязательно считать себя плохим человеком, чтобы принять решение измениться. Долгое время я была уверена, думать о том, чтобы измениться, нужно только в том случае, если ты плохой человек или делаешь что-то неправильно. Я считала недовольство собой главным основанием для принятия решения измениться. Но это не так. Когда я люблю и одобряю себя, мне легче добиться позитивных изменений, к которым я стремлюсь. В конечном счете, стремление стать лучше совершенно естественно.